Глава 23. Что не так? Он не знал, но его переполняло какое-то сверхъестественное ощущение беды. Что-то все-таки было не так. Два автомобиля с потушенными фарами вкатились в переулок, проехали мимо него и остановились возле задней двери Мэри Джейн. Двери тихонько распахнулись, и наружу выбрались 8 членов команды заднего входа. Хотя парни казались неуклюжими, из-за тяжелых жилетов и массы оружия они без малейшего шума собрались вокруг тощего и направились вслед за ним к двери. В руках у командира было охотничье ружье, которое он нацелил на дверную ручку. Ночную тишину нарушали лишь топот ног и негромкое, но все же отчетливо слышное дыхание 8 мужчин. Что же не так? Затем Эрл сообразил. Они не могли не знать, что мы войдем через обе двери, потому что такова наша тактика. Мы используем несколько входов одновременно. Мы отсекаем все пути для отступления. Это замечательное изобретение Диэй. Зная об этом, они должны подготовить удар с тыла. Но каким образом? В доме нет ни одного помещения, из которого можно в упор стрелять по атакующим. Не видно также никаких признаков того, что к засевшим в борделе приближалось подкрепление. Все это время переулок был совершенно пуст. Так замаскироваться могли бы только японские морские пехотинцы, да и то вряд ли. Затем Эрл понял, откуда они появятся. Они затаились в квартале от заведения. Он вспомнил о грузовике, припаркованном в футах в 200 от перекрестка на поперечной улице, и прищурился, пытаясь разглядеть что-нибудь в ночном мраке. Внезапно со стороны парадного входа раздалась яростная стрельба. Длинные очереди разодрали тишину. Было слышно, как пули расщепляют дерево и крошат стекло. В тот же момент Эрл разглядел какое-то движение в темноте. Он видел плохо и скорее уловил намек на движение. Один из более темных сгустков тьмы переместился футов на 25 и расположился прямо там, где переулок упирался в поперечную улицу. Эрл еще подождал, сосредоточив внимание на еле уловимых различиях в оттенках черноты. Ему показалось, будто что-то извивается. И он тут же понял — это брезент, натянутый над кузовом грузовика и скрывающий вооруженных людей, которые направляются к месту боя. Тогда Эрл начал стрелять. Первый магазин опустил менее чем за 2 секунды. Далеко впереди Эрл видел вспышки и повисшие в воздухе темные облачка. Значит, его пули попадали во что-то металлическое, вероятнее всего в части машины, высекая искры и поднимая пыль. Он молниеносным движением вставил новый магазин и дал еще одну длинную очередь, всаживая пулю за пулей, наблюдая за тем, как они пронизывают черное пятно и порой отскакивают от металлических деталей. Со стороны грузовика раздался выстрел, потом другой, после чего от случайного попадания пули вспыхнул бензобак, озарив ночь мутным апельсиново-желтым пламенем. Тут же раздался взрыв, слегка подбросивший грузовик, который моментально исчез в ослепительно ярком огненном шаре. Из шара выскочил горящий мужчина с Томпсоном, сделал несколько шагов, выронил оружие и упал на дорожку. Оглянувшись на Мэри Джейн, Эрл увидел, как замыкающий из команды заднего входа скрылся за дверью. Автомобиль подкатил к входу в заведение. Его пассажиры чувствовали себя настолько напряженно, что каждый дышал шумно и хрипло. Звук напоминал скрежет проволочной щетки по металлу. «Ладно», — сказал Длинный, формальный лидер команды. «Вы знаете, что делать. Пошли. Орешек, ты остаешься при большом ружье». «Есть!» — откликнулся Орешек. Присев за капотом автомобиля, он вскинул свой Томпсон, уже во время движения сняв его с предохранителя и проверив с помощью того же указательного пальца, стоит ли рычажок переводчика в положении «автоматический огонь». Мушка немного поплясала, но тут же успокоилась и замерла на середине торса человека, сидевшего за столом в баре. Трое членов команды с тяжелым грузом в руках рысцой подбежали к входу. До него было совсем недалеко, футов 25. Передний пинком распахнул дверь и ворвался внутрь с криком «Облава! Облава! Руки вверх!» Джейп увидел, как дверь распахнулась, и, черт возьми, так разволновался, что чуть не замочил штаны. Он оттолкнул стол, прижал приклад Томпсона к бедру и согнул руку над огромным на сотню патронов круглым диском, ухватился за цевье и стиснул пальцы. Потом раздался крик «Облава! Облава!», и когда он уже поднял оружие, ему показалось, будто разбилось стекло или что-то другое. За этим последовал удар в грудь, словно в него впились когти выпрыгнувшего неведомо откуда льва. Потом пришло ощущение, словно он куда-то падает, проваливается, тонет, охваченный сильнейшей усталостью, и, наконец, он окончательно погрузился в темноту. Трое мужчин, ворвавшихся в дверь, даже не успели сообразить, что оставшийся у них в тылу орешек открыл стрельбу, прикончив аккуратнейшей короткой очередью бандита, поджидавшего их в баре. Они были почти безоружны, если не считать пистолетов, которые все еще оставались в кобурах. Каждый нес в обеих руках армейский котелок, до половины наполненный болтами, камнями, осколками стекла и обрезками досок. Один за другим они высыпали содержимое котелков на пол с грохотом, шумом и треском. Эти звуки мало походили на топот человеческих ног в обычной обстановке, но в горячке боя, когда за их спинами почему-то уже прогремели выстрелы, их вполне хватило, чтобы сбить с толку засевшего наверху стрелка. Тот сразу же открыл огонь. Натан Грамли из Мерфрисбора, получивший особую тюремную закалку, с силой нажал на гашетку Максима. Пулемет, установленный на мощной трехногой сошке, укрепленной на салазках, громыхал минуты две, извергая 8-миллиметровые пули, которые разнесли вдребезги пол на первом этаже, подняв в воздух тучу пыли, щепок и прочих обломков. Оружие оказалось настолько пугающим, что план, разработанный Диэй, затрещал по всем швам. Команда переднего входа поспешно отступила к автомобилю и укрылась за ним, держа под прицелом дверь и разбитую витрину. Команда заднего входа, все 8 человек, включая Френча и Карла, сбилась на крохотном пятачке совсем рядом с зоной обстрела. Никто не мог говорить и обдумывать происходящее, а тем более подать сигнал или совершить другое разумное действие. Настолько оглушительным и страшным оказался звук пулеметной стрельбы. Дело было не в отсутствии храбрости. Никакая храбрость не помогла бы при таком сокрушительном огне. Участники облавы растерянно поглядывали друг на друга, отводя глаза, когда случалось встретиться взглядом с товарищем. Им был нужен предводитель. И он явился через 30 секунд, без бронежилета и с автоматической винтовкой. «Назад!» — прогремел Эрл, хорошо понимая, стрелок вот-вот сообразит, что стреляет по пустому месту и перенесет огонь в сторону. Они послушно кинулись назад, и уже в следующую секунду стрелок повернул свое оружие направо и выпустил 800 пуль через стену в прихожую, как раз туда, где только что стояли растерявшиеся парни. Пулеметная очередь сбила тонкий слой штукатурки и изрешетила деревянную стену, отделявшую лестничную клетку от прихожей. Полетели пыли, длинные острые щепки, воздух наполнился ядовитым дымом. Эрл ждал до тех пор, пока не услышал клацанье. Это означало, что в пулемете закончились патроны. Раздался металлический ляск, Натан начал заправлять новую ленту. Но вместо того, чтобы мчаться наверх, Эрл просто перебежал через разгромленную прихожую, встал там, куда только что бил пулемет, поднял винтовку и, опустошив магазин, выпустил длинную очередь сквозь образовавшуюся дыру в стене вестибюля Мэри Джейн. Затем он присоединил еще один магазин и отправил его содержимое туда же. После этого Эрл подлетел к углу лестничной клетки, взглянул наверх, но не смог ничего разглядеть сквозь тучи дыма и пыли от раздробленной штукатурки и пересохшего старого дерева. А потом его уши уловили странный звук. Он попытался определить его природу, но грохот выстрелов все еще звенел в голове, и поэтому потребовалось пара секунд, чтобы как следует прислушаться. Наконец он понял. То было равномерное кап-кап-кап. Эрл снова посмотрел наверх и увидел кровь. Струйка подобралась к краю верхней ступеньки, где жидкость на мгновение замирала, а потом падала вниз тяжелыми каплями. Это продолжалось недолго. Вскоре отдельные капли превратились в сплошной зигзагообразный поток, который побежал по ступенькам. «Эй, вы там!» — крикнул он. «Прекратите сопротивление! Пока что не пострадал никто из полицейских и мирных жителей! «Бросьте оружие и выходите!» Ему послышалось, будто он уловил движение людей, ходивших на цыпочках, и яростную перебранку, которая велась шепотом. Он опустился на одно колено у подножия лестницы. Кровь струилась все обильнее. Участники облавы собрались слева и справа от него, заняв хорошие позиции для стрельбы. Сперва все было тихо, но вскоре все услышали звук, похожий на неуверенные легкие шаги. «Приготовьтесь!» — шепнул Эрл. Они отчетливо слышали, как идущий перемещается по коридору второго этажа, и вот перед лестницей появилась фигура. Это оказалась девушка-негритянка, на которой были лишь короткая комбинация и туфли на высоких каблуках. Даже издалека было видно, что ее лицо опухло, а широко раскрытые глаза покраснели. Девушка шла, обхватив себя руками за плечи. Ее губы дрожали. Она слегка покачивалась на каблуках. «Будьте осторожны, мисси», — сказал Эрл. «Спускайтесь вниз, и с вами все будет в порядке. Мы не хотим причинять вреда ни вам, ни вашим друзьям». «Сэр, я...» Пули, выпущенные очередью, ударили девушку в спину, отшвырнув ее к стене. Она сложилась вдвое, глаза при этом закатились и упала с верхней ступеньки. Она катилась вниз, разбросав руки и ноги, голова беспомощно билась о лестницу. Эрл обхватил девушку руками и прижал к себе, перемазавшись кровью. Он чувствовал, как ее тело напряглось в безнадежной попытке подняться, видел, как трепетали ее ресницы, словно девушка стремилась в последний раз взглянуть на утраченный мир. В следующее мгновение она умерла у него на руках. Эрл стиснул ее ладонь с такой силой, что в следующую секунду испугался, как бы не сломать ей пальцы. «Эй, ты законник!» — послышался басовитый голос одного из грамли. «Попробуй сунься сюда, и получишь так, что мало не покажется. У нас тут много чего для тебя и всех твоих. А еще у нас тут 4 черножопые девки, и они не выйдут отсюда живыми, если ты не пойдешь и не пригонишь наш грузовик». «Ваш грузовик сгорел к чертям собачьим!» — крикнул в ответ Эрл. «Я сжег его своими руками, и все, кто в нем был, отлично поджарились. Если вы сделаете что-нибудь плохое девушкам, я лично позабочусь, чтобы вы все уехали отсюда в сосновых ящиках. Выходите, или завтра утром все вы будете гореть в аду. Это я обещаю!» Он повернулся к своим, к тому, кто стоял ближе всех. Это оказался Френчи. «Знаешь, где мой автомобиль?» «Да, сэр», — ответил Френчи. Эрл взял у него Томпсон и запасные магазины и, продолжая говорить, принялся откручивать винт, крепивший приклад. «Открой багажник и достань несколько магазинов для бар. Принеси сюда, я все расстрелял, а винтовка еще может понадобиться». «Можно мне взять мое оружие?» — нервно спросил Френчи. «Принеси мне эти проклятые магазины!» — рявкнул Эрл и грубо вытолкнул его в вестибюль. Отбросив приклад в сторону, он повернулся к Длинному. «Я поднимусь наверх и посмотрю, что там делается, а вы все останетесь здесь». «Эрл, но вы же без этого чертового жилета!» «Я не могу двигаться с жилетом!» «Вы остаетесь здесь и ждете моего сигнала, понятно?» «Эрл, мы должны ждать до...» «Делайте, как я говорю!» — прикрикнул Эрл. Его потемневшие безумные глаза уставились на парня, который отвернулся, не выдержав этого взгляда. Ощущая горечь, словно от незаслуженной обиды, Френчи побежал в переулок, за спинами изготовившихся к стрельбе товарищей. Дважды его пытались остановить, чтобы узнать, что происходит впереди, но он бежал дальше. Оказавшись в переулке, он увидел, что проезд с обоих концов заблокирован полицейскими автомобилями. Мигающие красные огни на крышах ослепительно ярко вспыхивали в ночи. На него упал луч света. Поспешно сдвинув жилет, чтобы был виден значок на груди, он побежал дальше, туда, где стоял автомобиль Эрла. Открыв багажник, он нашел там коробку, доверху заполненную заряженными магазинами для автоматической винтовки. Внезапно к нему подскочили двое полицейских и какой-то детектив в штатском. «Черт возьми, что здесь творится, парень?» — спросил детектив. «Нам, возможно, понадобится подкрепление. Они засели наверху и взяли в заложницы 4 негритянок. Мы убили несколько человек, но их там черт знает сколько». «Мы туда не полезем. Судя по звукам, там самая настоящая долбаная война. Идите к Беккеру!» — горячо выпалил Френчи. — Он скажет вам, чтобы вы пошли и поддержали нас. — Я не стану посылать парней под пули ради каких-то черномазых шлюх. Ты понял, малый? — Вы, чертовы джейхокеры, заварили эту кашу. Вы ее и расхлебываете. Я не работаю на Фреда Беккера. — Где Беккер? — Он у входа позирует фотографом, и мне кажется, что он изрядно расстроен этим проклятым сражением, которое вы устроили в Мэри Джейн. «Ну, раз так, Зик, к чертям и тебя, и того мула, на котором ты приперся!» — сказал Френчи и, повернувшись спиной к непрошенным собеседникам, побежал обратно, таща с собой магазины. Он успел пробежать лишь полпути, когда внутри загрохотали Томми. Эрл медленно и бесшумно скользил вверх по лестнице, усыпанной мусором. Дойдя до середины, он смог увидеть, что делается в коридоре второго этажа. Раскинувшись на спине и вызывающий вперив взгляд черных блестящих будто алмазы глаз в небеса, куда ему навсегда была закрыта дорога, там лежал немолодой Грамли с выражением решимости на лице, в луже своей собственной крови, где валялись сотни стреляных гильз. В нескольких шагах от него скорчился, схватившись за окровавленный живот, второй парень. Эрл навел на него дуло Томпсона. «Покажи руки, а не то я прикончу тебя на месте», — сказал он. «Во мне столько свинца, что я все равно уже не жилец, так что давай прикончи меня, ублюдок легавый», — ответил раненый. Лицо этого мальчишки, не более 20 лет от роду, было искажено неприкрытой, совершенно взрослой ненавистью. «Раз так, валяйся там и подыхай», — отозвался Эрл. «Мне на тебя плевать». Он сделал еще один шаг вперед и увидел, что крышка приемника громоздкого немецкого станкового пулемета открыта. Стрелять из него было нельзя. Он, крадучись, поднялся еще немного выше, дотянулся до свернувшейся, словно змея, ленты с патронами и с силой потянул. Придержав поползший на него пулемет, он крикнул: «Осторожно, падает!» и пустил тяжеленную железяку вниз по лестнице мимо себя. В ту же секунду он поднял один за другим три пальца и указал на висевший у него на боку пистолет. Три человека, тощий, который был за старшего, и Терри с Карло, его помощники, покорно отдали свои автоматы товарищам, осторожно поднялись по лестнице и оказались рядом с командиром. Они наверняка спрятались в одной из комнат у дальнего конца коридора, но взяли с собой девушек. «Если придется стрелять, пользуйтесь пистолетами и тщательно цельтесь, понятно?» «Вы должны стрелять в Грамли, а не во все, что двигается. Они могут прикрываться девушками. Стреляйте по ногам, по тазовой области, а потом ждите, чтобы девушки могли вырваться. Только после этого стреляйте в грудь или голову. Поняли?» «Эрл, но ведь у них автоматы. Вы будете делать то, что я говорю, или я возьму трех других, а вас отправлю дожидаться в автомобиле». «Да, сэр». «Я пересекаю коридор, вы прикрываете меня, понятно?» «Да, сэр». «Проверьте, все ли в порядке с вашими чертовыми жилетами». «Да, сэр». «Хорошо, на счет три. Приготовились. Раз, два, три». Эрл перескочил через коридор, чуть не поскользнулся в крови Грамли и на пустых гильзах, но устоял на ногах. Когда он заглянул в первую комнату, из другой двери высунулся мужчина и дал по нему длинную очередь из автомата, но трое молодых членов команды открыли стрельбу из пистолетов, заставив бандита снова спрятаться. «Кажется, я его зацепил», — сказал один. «Не знаю», — отозвался другой. Эрл тем временем осмотрел комнату. В углу беззвучно рыдали, крепко обняв друг дружку и пытаясь вжаться в стену, две юные негритянки. «Ведите себя тихо, девочки, ладно?» — сказал Эрл. — «Мы вытащим вас». Одна из них кивнула. Эрл выглянул из-за угла, но ничего не увидел. Он кивнул тощему, поднял два пальца и указал большим пальцем в сторону лестницы, давая понять, что сейчас пришлет к нему двух женщин. Тощий кивнул. — «Значит так», — вполголоса сказал Эрл. — «Сейчас вы встанете и приготовитесь бежать. Я дам немного огня, а они стрелять не будут. Надо всего лишь перебежать к лестнице и спуститься вниз, а там о вас кто-нибудь позаботится. Самое главное, не пугайтесь салюта, который я сейчас устрою. Вы меня поняли?» На этот раз кивнули обе. Эрл вышел в коридор и выпустил половину магазина в потолок в дальнем конце коридора, глядя, как пули выбивают облачка пыли из штукатурки. Девушки выскочили из комнаты и опрометью помчались по коридору к лестнице, где Карло перехватил их и проводил вниз. Запыхавшийся Френчи вернулся в вестибюль, который примыкал к лестничной клетке. Он сразу заметил, что действие переместилось наверх. Нагнувшись, он подобрал автоматическую винтовку Эрла, отсоединил стреляный магазин и приставил полный. Затем взвел затвор. Пушка оказалась тяжеленной. Френчи набил все карманы снаряженными магазинами и, поднявшись, почувствовал, как нелегко стало двигаться. Он взял винтовку и вышел к подножию лестницы, у которого рассредоточились остальные члены команды. Трое стояли на верхней площадке. «Я перезарядил пушку Эрла», — сказал он. «Знаешь, по-моему, он сейчас немного занят», — отозвался Эф. «Черт возьми, он послал меня за патронами для этой самой пушки, так что, думаю, она ему нужна», — разозлился Френчи. Эф и все остальные лишь смотрели на него. «Если что, прикройте меня», — скомандовал он. «Я отнесу ее Эрлу». Френчи растолкал своих товарищей и начал подниматься вверх по лестнице, держась стены. Эрл наблюдал за комнатой в конце коридора. Вдруг он услышал звук крадущихся шагов, и тут же перед ним возник мужчина с дробовиком и выстрелил. Эрл ощутил попадание дроби, но, не задержавшись ни на мгновение, тоже нажал на спуск, опустошив магазин. От стены стали отлетать куски штукатурки. Очередной Грамли осел и растянулся среди бесчисленных щепок, отодранных пулями от стен и дверных наличников. Как только Френчи начал подниматься, на втором этаже загремела стрельба. В тот же момент его нога будто нарочно попала в лужу загустевавшей крови Грамли на четвертой ступеньке. Не успев понять, в чем дело, он потерял равновесие, замахал руками и грохнулся на пол. Во время падения его палец непроизвольно надавил на спусковой крючок, и оружие, поставленное на автоматическую стрельбу, дало очередь в 5 или 6 выстрелов. Остальные члены команды рухнули ничком на пол, чтобы не попасть под неожиданный обстрел, а из винтовки вылетело еще несколько пуль, высадивших все стекла в ближайшем окне. В следующее мгновение Френчи тяжело шлепнулся на задницу, ощутив в крестце резкую боль от удара об пол. «Господи помилуй, Шорт, ты что творишь, черт возьми? Я упал, будь она проклята! Все целы!» «Ты везучий сукин сын», — сказал кто-то. «Умудрился никого не задеть. Но тебе придется платить за разбитые стекла. Начхать мне на это!» — огрызнулся Френчи. Он нажал на кнопку защелки, вытряхнул полупустой магазин и вставил новый, один из тех, что лежали в кармане его пиджака. Затем он встал на колени, поднялся на ноги и, снова распихав товарища, отправился вверх по лестнице. «Эрл!» — крикнул он. «Я принес бар!» Взглянув на него из комнаты, Эрл покачал было головой, но тут же кивнул и знаком велел парню идти к нему. После этого он шагнул в коридор и выпустил длинную очередь, которая должна была отбить у любого охоту высунуться из двери. Пули в который раз выбили тучу пыли из торцевой стены коридора, уже изрядно пострадавшей. Когда Френчи благополучно пересек коридор, Эрл придержал его за рукав и взял у него винтовку. Френчи потянулся было за Томпсоном, но Эрл бросил автомат на кровать, стоявшую у дальней стены комнаты. «Пусть остается здесь. Будешь рядом со мной, и когда я выброшу магазин, дашь мне новый, все ясно?» «Да, сэр», — ответил Френчи. Но Эрл уже высунулся в коридор. «Тощий», — сказал он, — «сейчас начнем. Я продвигаюсь по коридору, вы идете следом за мной и очищаете комнаты. Думаю, все будут пустыми. Я вхожу в комнату по соседству с той, где засели они, и стреляю сквозь стену. Пули 30-го калибра должны пробить их, как масло. Я буду стрелять высоко, но они должны навалить полные штаны. После этого они выскакивают, а вы, ребята, уже готовы разделаться с ними. Что-нибудь непонятно?» «Все понятно, сэр», — ответил за всех тощий. «Ты готов, малый?» — спросил Эрлу Френчи. Тот сглотнул подступивший к горлу комок. Эрл выскользнул из комнаты, держа винтовку на изготовку, приклад зажат под мышкой, длинный ствол нацелен вдоль коридора. Френчи трусил следом, словно мальчик, подносящий клюшки на поле для гольфа. В правой руке он держал 2 магазина, в левой — 1. Остальные лежали в карманах пиджака. Со стороны это могло показаться забавным. Мужчина в бронежилете, семенящий за мужчиной в простом костюме, но никто не смеялся. Карло, оказавшийся вторым в паре, пропустил вперед тощего, который распахнул дверь, заглянул в комнату и крикнул: «Чисто!» Теперь настала его очередь. Как только Эрл, он двигался вперед, слегка пригнувшись, миновал следующий дверной проем, Карло тут же кинулся туда. Ух! Он споткнулся, удержался на ногах и, взглянув вниз, обнаружил еще одного Грамли, лежавшего в луже собственной крови и зажимавшего руками рану на животе, из которой толчками вытекала кровь. Но через секунду Карло понял, что тот уже мертв, и поспешил дальше. Он пинком распахнул дверь, быстро осмотрел ее поверх мушки пистолета 45-го калибра, который крепко держал в 2 руках, и резко повернулся, удостоверяясь в том, что комната пуста. Он не забыл осмотреть пространство за дверью и платяной шкаф, где оказалось лишь несколько комплектов цветастой женской одежды. «Чисто!» — выкрикнул он. «Чисто!» — донеслось до него. Это третий участник облавы проверил очередную комнату, сопровождая неуклонно продвигавшегося Эрла. В конце концов осталась только последняя комната справа. Рядом с нею лежал на полу мертвый Грамли. Но Карл не мог сообразить, когда он был убит. Он вообще плохо помнил то, что происходило в последние 3 или 4 минуты. Он привстал на левое колено в дверном проеме, направив пистолет на последнюю дверь и упершись запястьем в косяк, чтобы руки не дрожали. Тощий стоял чуть в стороне. 2 или 3 парня заняли позиции в дверных проемах других пустых комнат. «Эй!» — крикнул Эрл, обращаясь к закрывшимся в комнате уцелевшим Грамли. «Вам некуда деваться! Выходите и останетесь живы! Иди в жопу!» — проорал кто-то из Грамли изнутри. «Только сунься, как мы живо разделаем этих черножопых телок! Если уж пойдем к черту на завтрак, то не одни! Не трогайте девушек, они вам ничего не сделали! Ты, ублюдок! Ни один гад не может указывать Грамли, что делать и чего не делать! За кого ты, скотина, себя держишь? Это наш город, а не твой! Проваливайте все отсюда, а не то здесь будет море крови! Ни одного Грамли так просто не взять, слышишь меня?» Но Эрл его не слушал. Вместо этого он проскользнул в комнату по соседству, направил автоматическую винтовку на стену, отделявшую ее от помещения, где засели оставшиеся Грамли с заложницами, и дал очередь на высоте примерно в 7 футов от пола. Пули 30-го калибра распилили штукатурку и старое дерево не хуже пилорамы. Магазин опустел за 2 секунды. В воздухе висела густая пыль, смешанная с пороховым дымом. «Другой!» — рявкнул он, и Френч вложил ему в руку новый магазин, который Эрл опустошил одной оглушительной очередью. Пыль висела в комнате и выплывала за дверь, как туман. Внутри комнаты раздался женский крик. Внезапно дверь распахнулась, в коридор вылетела молодая негритянка и растянулась на полу среди мусора. 2 Грамли вышвырнули ее за дверь в надежде, что противники начнут стрелять по ней. Но этого не случилось, члены команды не потеряли головы в горячке боя. Девушка, оставшаяся невредимой, тут же вскочила и пустилась по коридору, крича на ходу: «Не стреляйте в меня, пожалуйста, сэр, не стреляйте в меня!» Эрл расстрелял 3-й магазин, и этого оказалось достаточно. Из комнаты рванули все разом. И разъяренные Грамли, и перепуганные до полусмерти проститутки, различимые в густой пыли лишь по движениям. В дымной мгле вспыхивали огоньки выстрелов. Карло выпалил в силуэт, показавшийся ему мужским, и, по-видимому, убил человека наповал. Тут же за дверь выскочили 3 или 4 девушки. Тощий, держа пистолет над головой Карла, нашел цель и выстрелил. Еще один мужчина упал навзничь, нажав в агонии на спусковой крючок Томпсона, который оставил в потолке выразительную рваную рану. Еще 2 черные девушки выбежали в коридор, а за ними выскочил 3-й Грамли с дробовиком. 3 пистолета выстрелили одновременно, и Грамли упал на тела своих товарищей, погибших раньше. В воздухе висела пыль и пахло порохом. Где-то рыдала женщина. Эрл громко клацнул за щелкой, присоединив новый магазин, проскользнул вдоль стенки к последней двери и вошел в комнату. Последний Грамли забился в угол, спрятавшись за крупную полнотелую женщину с желтовато-коричневой кожей. Та рыдала и дергалась, но не могла вырваться из его железной хватки. Бандит приставил к горлу заложницы большой револьвер. «Я убью эту свинью!» — заорал он. «Брось пушку или, богом клянусь, я убью эту!» Но он не успел договорить. Эрл перебросил переводчик огня в положение полуавтомат, скинул винтовку к плечу, словно участвовал в соревнованиях по стендовой стрельбе, и направил пулю туда, где виднелся крохотный кусочек головы гангстера, чуть выше уха. Этот выстрел не мог убить или даже тяжело ранить, но винтовочная пуля зацепила Грамли с такой силой, что его отшвырнуло к стене. Толстуха, не прекращавшая попыток вырваться, упала на пол и сразу же поползла вперед. Прежде чем Грамли успел снова включиться в игру, Тощий и Карло выпустили в него по нескольку пуль. В Мэри Джейн наконец-то воцарилась тишина. «Господи!» — проговорил Тощий. «Ну, парни!» — откликнулся Карло. «Я такого никогда в жизни не видел». «Все целы?» — спросил Эрл. «Мистер Эрл, у вас кровь идет». «Так, малость поцарапала дробинка, ерунда». «Парни, в порядке? Френчи, ты цел?» «Да, сэр», — с трудом проговорил Френчи. Они быстро проверили помещение и не обнаружили никаких случайных жертв. После этого все вышли в коридор и осмотрели дело своих рук. В коридоре, превратившемся в развалины, лежали мертвые грамли. Стены были буквально изрешечены пулями, в воздухе висели густые тучи пыли, смешанные с дымом, пол был сплошь усыпан пустыми гильзами, щепками и кусками штукатурки. Там и сям темнели пятна крови. «Значит так, парни», — сказал Эрл. «Посмотрите все это как следует. Вот мир, в который вы вступили. Теперь я хочу, чтобы вы разделились на группы и собрали все оружие. Если детективы из полиции Хот-Спрингса наложат лапы на Томпсоны, те возвратятся к плохим парням, и нам придется снова и снова отбирать их. Если этот проклятый пулемет окажется слишком тяжелым, чтобы таскать с собой, ты, тощий, найдешь кого-нибудь, кто разбирается в этом, и сумеет вынуть затвор и заклепать патронник. Затвор брось в озеро Кэтрин, где поглубже, чтобы нам не пришлось больше волноваться. Если не сможешь никого найти, придешь ко мне. А если полицейские... Полицейские даже не подумают задерживать вас этой ночью. Сегодня к вам вообще никто не сунется». Все разбрелись в поисках разбросанного оружия. Карлу подошел один из членов команды переднего входа. «Мистер Паркер внизу. Он хочет видеть вас». «Да, да», — отозвался Эрл. «Сейчас спущусь». «Что-то я не слышу сигналов санитарных машин». «Никакой опасности больше нет. Скажи, чтобы подогнали пару машин на тот случай, если зацепило кого-нибудь из девочек. Думаю, мы спасли почти всех». Было хорошо слышно, как внизу громко вопит женщина. «Мистер Эрл, вы должны знать, есть проблемы». «Какие именно, сынок?» «Несколько женщин погибли». «Мы потеряли одну, по моим подсчетам. Ее застрелили в спину парни Грамли». «Нет, сэр, не здесь, в другом квартале, в отеле PTN. Две негритянки сидели в гостиной. В общем, в окно пустили очередь и убили обеих на месте. Собрались негры, все возмущаются, и копы боятся бунта». «Мистер Беккер страшно расстроен, а тут еще эти репортеры».